Пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения и частью по самому скату темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту же минуту принялся считать и насчитал более 200. Нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени, везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платье и подтыкавшись со всех сторон, брели по колене в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва. Бабы, казалось, были между собой в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась. День был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат. Этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того, как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее, и улыбка раздвигалась более и более. «Павел Иваныч!» — вскричал он, наконец, когда Чичиков вылезал из брички. «На силу вы таки нас вспомнили!» Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжении которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобные предприятия очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера. Там просто бросай краски со всей руки на полотно. Черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиной лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ. И портрет готов. Но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей. Эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд. Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова? Есть род людей, известных под именем «люди так себе», не то ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный. Черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. В приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположение и знакомство. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать, какой приятный и добрый человек. В следующую, затем минуту, ничего не скажешь. А в третью скажешь, черт знает, что такое, и отойдешь подальше. Если же не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор. У одного задор обратился на борзых собак, другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней. третий мастер лихо пообедать, четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена, пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на гулянье с флигеля-дьютантом на показ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым. Шестой уже одарен такой рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков. Словом, у всякого есть свое. Но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большей частью размышлял и думал. Но о чем он думал, тоже разве Богу было известно? Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался. Он даже никогда не ездил на поля. Хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать». «Да, недурно», — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно недурно», — повторял он.